Глава 21. «Ура!» Аня кричит так громко, что у меня на секунду звенит в ушах. Соколовский, который опять уселся с нами на заднее сиденье, морщится. «Но завтра понедельник», — лепечу в растерянности. «На работу нужно». «Я договорюсь с твоим боссом», — щурится Соколовский. «Пап, ну это же ты!» Аня шутку не понимает. «Вот именно!» Щелкает ее по кончику носика. «Так что Юля завтра останется с тобой». «Но у меня нет с собой столько вещей!» Привожу крайне слабый аргумент, а других у меня нет. Понимаю, что это очень слабая отговорка. И Соколовский с видимым удовольствием произносит. «Это не проблема. Сейчас заедем, и ты соберешь все с расчетом на неделю и праздник». Спорить бесполезно. Но зато я целую неделю буду свободна от внимания Соколовского. Это же повод для радости, да? «Это нечестный прием», чуть наклонившись к нему, говорю тихо. «А заставить меня бродить среди девчачьих платьев — прием честный?» — парирует Соколовский. «Юля, я же сказал, ты заплатишь за все». Молча отворачиваюсь к окну. Отодвигаюсь от Соколовского настолько, насколько позволяет пространство в машине. «Мы едем в гости к Юле?» — радуется Аня. «Да», — подтверждает Соколовский. Но в гости Аня не заходит, она засыпает в пути. И Соколовский решает не будить ее. Остается с дочкой в машине, пока я бегом собираюсь. Все бы ничего, но я вот уверена, что за платьем меня в Москву не повезут. Хватаю 3. Надеюсь, Нелли Ивановна сможет их отгладить, потому что времени все аккуратно сложить у меня нет. Я собираюсь так быстро, как могу. Но все равно у меня уходит не менее получаса. И все это время в дверях стоит Артем, ожидая меня. А я говорила ведь, что сама в состоянии донести сумку. Самое интересное, что она одна из хозяйственных. Приличную я уже успела увезти к Соколовскому. Я не думала, что мне нужен запас дорожных сумок и чемоданов. Артем косится на сумку, но держит свое мнение при себе. Он вообще со мной практически не разговаривает. «Наконец-то!» – ворчливо произносит Соколовский, когда я сажусь в машину. «Лучше я поеду спереди». Я быстро открываю дверь и выскакиваю на улицу. Занимаю место на переднем сиденье. «Просто так будет удобнее». Одним прегрешением меньше, одним больше – уже без разницы. Ох, за мою сегодняшнюю смелость точно получу. Но на этом сегодняшние приключения не заканчиваются. Машина мчится по дороге в сторону имения Соколовского, когда Аня просыпается и выдает. «Пап, я в туалет хочу». «А потерпеть?» Соколовский таким обреченным тоном задает вопрос, что даже вечно невозмутимый Артем усмехается. «Не-а», — радует отца Аня. «Очень-очень хочу, вот сейчас». Артем начинает сбрасывать скорость и прижиматься к обочине. «Нужно искать кустики», — я оборачиваюсь к Ане. «Сейчас остановимся. Трасса в такой элитный заповедник — могли бы по пути поставить места уединения для страждущих». За что получают Соколовского возмущенный взгляд. «Ну а что я могу поделать?» Выхожу из машины. Соколовский тоже. Забирает Аню из автокресла. «Сами справимся». Я беру малышку за руку. «Пойдем осваивать полевые условия». Не знаю, как Аня, а вот ее отец это приключение точно запомнит. И еще неизвестно, как это все отразится на мне. Больше всех обрадовался возвращению домой Соколовский. Он быстрым шагом двинулся к лестнице, оставив нас с Саней рассказывать Нелле Ивановне, какое платье купили. Аня, поспав в машине, перебила сон и готова была поужинать с нами. Определенно, день для Соколовского легким не назовешь. «Аня, пойдем переодеваться!» Нелли Ивановна берет малышку за руку. «Юле тоже нужно освежиться. Расскажи, как прошел твой день?» Впечатления просто распирают Аню, и она послушно уходит в свою комнату, весело болтая. А я иду в гостевую. Там уже стоит моя сумка. Сразу разбираю вещи и запихиваю ее в шкаф. Приготовив приличествующее платье, иду в душ. Не знаю, как чувствует себя Аня, а у меня ноги гудят. Я бы осталась в комнате, но нужно идти в столовую. Захожу за малышкой. Она, конечно, грызла всякий перекус, но нужно что-то поесть нормально. Вот только в дверях меня встречает Нелли Ивановна. Анечка уснула. С теплотой в голосе сообщает мне экономка. Набегалась малышка. Очень хотела с вами поужинать, но прилегла на кровать после душа и вырубилась. Она удивительно разумная и не капризная. Произношу шепотом, отходя в сторону. Экономка тихо прикрывает за собой дверь. Она взрослая очень для своего возраста. Со вздохом соглашается со мной Нелли Ивановна. Да и Александр Германович мало ей внимания уделяет. Сетует она. Женщина резко замолкает и оглядывается по сторонам, будто боится, что Соколовский нас подслушал. «Идемте, Юлия», — спустя секунду растерянности произносит официальным тоном. «Я провожу вас в столовую. Ужин будет подан с минуты на минуту». Больше она не произносит ни слова. Иду за ней по тихому дому. Не слышно ни голосов, ни телевизора. И это немного пугает меня. Не привыкла я к таким пространствам. В столовой Соколовский, заняв место по длинной стороне стола, листает планшет. «Александр Германович!» Голос экономки сух и серьезен. «Можно подавать?» «Да, Нелли Ивановна», — кивает он. «Мне достались только остатки Аниного мороженого». «Вы могли купить себе другое». Я подхожу к стулу с противоположной стороны стола, пока Соколовский не успел соскочить со своего места. «Но вы сами не захотели». «Подавайте, Нелли Ивановна», — произносит устало. «Я бы уже хотел отправиться отдыхать. Хватит с меня посещения магазинов на ближайшие лет 100». Экономка уходит, и Соколовский переключает все внимание на меня. Ани нет, и воздух в столовой тут же накаляется и начинает искрить от напряжения. Я чувствую себя неуютно под внимательным взглядом Соколовского. «Когда ты начнешь называть меня по имени?» — спрашивает строго. «На дне рождения Ани я не хочу, чтобы ты называла меня по имени-отчеству». «Меня учили уважительно относиться к старшим и не тыкать им», — отвечаю дерзко. «Это точно от усталости». «Вы не только старше меня, но и мой начальник». В глазах Соколовского вспыхивает огонь. Он открывает рот, чтобы мне что-то сказать, но молчит, потому что Нелли Ивановна возвращается с нашим ужином. «Дальше мы сами», — отсылает ее Соколовский. Дожидается, когда стихнут шаги в коридоре, и только потом продолжает. «Я запомню это, Юля. Ты, оказывается, очень дерзкая. А сегодня особенно». «Нельзя постоянно давить и не получить ответ», — тихо произношу, опустив взгляд в пустую тарелку. Ветка либо сломается, либо разогнется, хлестнув. «Какое сравнение!» — веселится Соколовский. «Поэтичное, я бы даже сказал. Но сегодня я слишком устал, чтобы вести интеллектуальные беседы». Незаметно выдыхаю. Кажется, гроза сегодня меня миновала. Но это лишь краткая отсрочка. Сосредотачиваюсь на еде. Я так проголодалась, что даже угрозы Соколовского не портят аппетит. Ну и в душе я немного ликую, что смогла вытащить строгого и холодного миллиардера в магазин за детским платьем. Мне еще труднее везде его сопровождать, так что у меня есть право на маленькую месть. Ужин продолжается в молчании. Соколовский весь сосредоточен на чтении документов в планшете. А мне так и хочется, чтобы он вилкой себе в глаз попал. Ну, увы, у него прекрасная координация. «Юля, я не подавлюсь», — говорит, не отрывая взгляда от планшета. И я немного краснею. Вот ведь наблюдательный какой. «Да и чаем не захлебнусь», — добавляет с усмешкой, вызывая на планшете меню управления домом. «Ну да. Не кричать же или в колокольчик звонить, чтобы позвать Нелли Ивановну». «Даже не рассчитываю на такую удачу». Дерзко, но тихо отвечаю. Наверное, это от того, что целую неделю я Соколовского видеть не буду. А он тихо смеется, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. Чуть наклонив голову на бок, рассматривает меня, как энтомолог бабочку. Надеюсь, что бабочку, а не назойливую муху. «Завтра ты остаешься здесь». Соколовский так и не сводит с меня своего взгляда, который начинает темнеть. «Твоя задача — присматривать за Аней. Но и на звонки и сообщения тоже надо будет отвечать. Я утром уеду рано. Отсюда не очень удобно добираться в офис, так что завтракать с Аней будете без меня. Можешь открыто выразить свою радость по этому поводу». Подначивает меня. Но я подношу тонкую фарфоровую чашку с чаем к губам, пряча за ней улыбку. Не дождется. Радоваться я буду завтра с утра, когда отдохну. Сегодня я тоже устала. Я уже с трудом сдерживаю зевки, хотя время еще детское. Но насыщенный эмоциями день дает о себе знать. Глаза начинают сами закрываться после вкуснейшего ужина. «Ты сейчас уснешь», — вторит моим мыслям Соколовский. «Тебе тоже пора в кроватку. Я тебя провожу, чтобы ты не уснула на ходу. Провожу в твою комнату», — добавляет ехидно, — «чтобы ты лишнего не думала». «Ничего такого я и не думала. Я даже не вру». «Верю, хорошая девочка Юля». Соколовский вновь серьезен. «Ты на редкость не испорченная. Я даже не знаю, хорошо это или все же плохо». Он говорит загадками, но у меня нет сил над этим думать. Я мечтаю только завалиться на кровать и, возможно, включить какой-нибудь фильм. И планшет и ноутбук я с собой захватила. Вот только Соколовский ломает мои такие чудесные планы. Как и обещал, провожает меня в мою комнату, но дверь открыть не дает. В коридоре кроме нас никого нет. Легкий сумрак не мешает четко видеть лицо Соколовского. Я прижимаюсь спиной к двери, чтобы хоть немного увеличить между нами расстояние. А он просто стоит, очень близко. Так близко, что я запрокидываю голову, чтобы смотреть ему в глаза, которые потемнели и стали похожи на омуты с ледяной водой. Ощущаю жар его тела, вдыхаю вместе с воздухом холодный запах парфюма. И мне становится не по себе. Спокойной ночи. Тихо желаю, намекая, что пора бы разойтись по комнатам. Да куда уж? Резко, и мне кажется, что даже зло, выговаривает Соколовский. Уснешь тут. Мгновение, неясное предчувствие надвигающейся опасности, и Соколовский наклоняется, убирая последние сантиметры, разделяющие нас. Один мой вдох, и его губы накрывают мои. Нагло, дерзко, полноправно. Сразу захватывает мои губы в плен, не давая ни мгновения на привыкание. Целует жарко, жадно, сминая в обжигающей страсти. Соколовский прижимает меня к двери своим каменным телом, не давая даже дернуться. Он выбивает воздух из моих легких, и голова кружится от нехватки кислорода. Да, именно поэтому он не дотрагивается до меня, лишь его рука лежит на ручке двери. Только целует. Но как? Этот мужчина слишком умелый для меня. У Соколовского одним только поцелуем получается вскружить мне голову, всколыхнуть мою чувственность, дремавшую где-то глубоко внутри меня. У меня от нахлынувших острых эмоций слабнут ноги, а сердце грохочет в ушах оглушающими барабанами. Я не могла себе представить, что можно так реагировать только на поцелуй, да еще и постороннего мужчины. Соколовский разрывает поцелуй. Он дышит рвано, и в его глазах полыхает настоящий огонь. И тебе такой же спокойной ночи, какая будет у меня, произносит низким густым голосом с легкой хрипотцой и нажимает на ручку двери.